Кафе «Домино». В «Домино» было непривычно тихо. В полупустом зале сидели степенные непманы с дамами, привлеченные сюда эпатажной славой заведения. За своим обычным столом сидели Леонидов, Маренгов, благородный отец и редактор журнала «Кино и сцена» Аристарх Колесников. — Олег, — спросил Маренгов, — Луначарский как-то спрашивал меня, когда ты напишешь для него кино? — А я пишу, — Леонидов поболтал ложечкой в чашке кофе. — О чем? — возбудился Колесников. — Я хочу сделать фильм о Москве. — Видовую, — разочарованно вздохнул благородный отец. — Да нет, милый Мишенька. Это будет драма, где главным героем все равно будет город. Это фильм о тяжелом 18-м годе, о людях, поверивших в счастье и не убежавших на юг. Героями фильма будут журналисты и печатники, вагоновожатые и рабочие электростанции, актеры и художники. — Ну а любовь будет? — усмехнулся Маренгов. — Обязательно. — Вагоновожатого с печатником. Все захохотали. — Да нет, — ответил Леонидов, — любовь, украшающая жизнь. В кафе с шумом вкатилась веселая компания киношников во главе с Леной Иратовой. — Всем привет! Почему так тихо? Где топер? Мы гуляем! Бартенев подошел к столу Леонидова. — Добрый вечер, коллеги. — Здравствуйте, Вадим. — Олег, я вчера был в журнале «Россия», в следующем номере стоит ваша повесть «Старец» о Распутине. — Я не удержался, прочел сверку. — Отлично, просто очень здорово. — Спасибо, Вадим. Редко кто из нашего цеха хвалит коллег. — Потому что не завидуют, а мне завидуют вроде не с руки. — Вадим, Вадим! — послышался капризный голос Лены. — Простите, друзья, меня зовут. Бартенев с видимым сожалением откланялся. — Хороший парень, — сказал ему вслед Колесников. — Дружелюбный, пишет неплохо, широкий. — Уж больно хорош, — недобро сказал Маренгов. — Из людей такого типа я признаю только нашего Олежку. — Спасибо, Толя, — улыбнулся Олег. Одним спасибо не отделаешься. Пишешь роман тайно от всех. Жаль, что Сережи нет, он бы тебя не одобрил. Право слово, Олежек, сухое спасибо в горло не лезет, — печально вздохнул Михаил Романович. Чем отметим? Я буду вино, — сказал Маренгов. Я тоже, — поддержал его Колесников. А я коньяк, так уж и быть, — махнул рукой благородный отец. А я маленькую рюмочку ликера. Татьяна неслышно подошла и положила руки на плечи Леонидова. Он вскочил и обнял ее. Лена за своим столом, увидев это, сказала громко. — Какой мерзавец! — Кто Леночка? — встрепенулся Бартенев. — Ну, просто так. Налейте мне шампанского.